Первое. Насущный политический вопрос. На очереди дня, в переживаемый нами революционный момент, стоит вопрос о созыве Всенародного учредительного собрания. Как решить этот вопрос, мнения расходятся. Намечаются три политические направления. Царское правительство допускает необходимость созыва народных представителей, но не желает ни в каком случае допустить, чтобы их собрание было всенародным и учредительным. Оно как будто соглашается, если верить газетным известиям, о работах Булыгинской комиссии на совещательные собрания, избранные при отсутствии свободы агитации и при узкоцензовой или узкосословной системе выборов. Булыгинская комиссия – особое совещание, созванное по указу царя от 18 февраля 3 марта 1905 года под председательством министра внутренних дел Булыгина. В его состав пошли крупные помещики, представители реакционного дворянства. Совещание должно было подготовить закон о созыве Государственной Думы, причем в указе и в опубликованном одновременно с ним царском манифесте ставилась задача полного сохранения незыблемости существовавших законов и всемерного укрепления царского самодержавия. Выборы в Булыгинскую Думу не производились, и правительству не удалось созвать ее. Нараставший подъем революции и октябрьская политическая стачка смели ее. По вопросу о Булыгинской Думе смотри статьи Ленина «Конституционный базар», «Бойкот Булыгинской Думы и восстание», «Единение царя с народом и народа с царем», «В хвосте у монархической буржуазии» или «Во главе революционного пролетариата и крестьянства» и другие. Полное собрание сочинений, том 10, страница 67-71, том 11, страница 166-174, 179-188, 196-208. Революционный пролетариат, поскольку им руководит социал-демократия, требует полного перехода власти к учредительному собранию, добиваясь в этих целях не только всеобщего избирательного права и не только полной свободы агитации, но, кроме того, немедленного низвержения царского правительства и замены его временным революционным правительством. Наконец, либеральная буржуазия, выражающая свои пожелания устами вождей так называемой конституционно-демократической партии, не требует низвержения царского правительства, не выдвигает лозунга временного правительства, не настаивает на реальных гарантиях того, чтобы выборы были вполне свободны и правильны, чтобы собрание представителей могло стать действительно всенародным и действительно учредительным. По существу дела, либеральная буржуазия, которая одна только является серьезной социальной опорой, направлением освобожденцев, добивается, возможно, более мирной сделки между царем и революционным народом, и притом такой сделки, при которой бы всего больше власти досталось ей, буржуазии, всего менее революционному народу, пролетариату и крестьянству. Таково политическое положение в данный момент. Таковы три главные политические направления, соответствующие трем главным социальным силам современной России. О том, как освобожденцы прикрывают якобы демократическими фразами свою половинчатую, то есть, говоря прямее и проще, изменническую, предательскую по отношению к революции политику, мы уже не раз говорили в «Пролетарии», номера 3, 4, 5. Смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 10, страницы 256-265-270-277-291-297. Посмотрим теперь, как учитывают социал-демократы задачи момента. Превосходным материалом в этом отношении являются две резолюции, принятые совсем недавно Третьим съездом РСДРП и конференции отколовшейся части партии. Вопрос о том, какая из этих резолюций правильнее учитывает политический момент и правильнее определяет тактику революционного пролетариата, имеет громадное значение. И всякий социал-демократ, желающий сознательно исполнить свои обязанности пропагандиста, агитатора и организатора, должен со всем вниманием разобраться в этом вопросе, оставив совершенно в стороне соображения, не относящиеся к существу дела. Под тактикой партии, разумеется, ее политическое поведение или характер, направление, способы ее политической деятельности. Тактические резолюции принимаются партийным съездом для того, чтобы точно определить политическое поведение партии как целого в отношении новых задач или ввиду нового политического положения. Такое новое положение создала начавшаяся в России революция, то есть полное, решительное и открытое расхождение гигантского большинства народа с царским правительством. Новый вопрос состоит в том, каковы практические способы созыва действительно всенародного и действительно учредительного собрания. Теоретический вопрос о таком собрании давно уже и раньше всех других партий решен социал-демократией официально в ее партийной программе. Если народ разошелся с правительством и массой создана необходимость учредить новый порядок, то партия, поставившая себе целью свергнуть правительство, необходимо должна подумать о том, каким правительством заменить старое, свергаемое правительство. Возникает новый вопрос о временном революционном правительстве. Чтобы дать полный ответ на этот вопрос, партия сознательного пролетариата должна выяснить, во-первых, значение временного революционного правительства в происходящей революции и во всей борьбе пролетариата вообще. Во-вторых, свое отношение к временному революционному правительству. В-третьих, точные условия участия социал-демократии в этом правительстве. В-четвертых, условия давления на это правительство снизу, то есть при отсутствии в нем социал-демократии. Только при выяснении всех этих вопросов политическое поведение партии в данном отношении будет принципиальное, ясное и твердое. Посмотрим же, как разрешает эти вопросы резолюция Третьего съезда РСДРП. Вот ее полный текст. Резолюция о временном революционном правительстве. Принимая во внимание, первое, что как непосредственные интересы пролетариата, так и интересы его борьбы за конечные цели социализма требуют, возможно, более полной политической свободы, а следовательно, замены самодержавной формы правления демократической республикой. Второе, что осуществление демократической республики в России возможно лишь в результате победоносного народного восстания, органом которого явится временно-революционное правительство, единственно способное обеспечить полную свободу предвыборной агитации, и созвать на основе всеобщего равного и прямого избирательного права с тайной подачей голосов учредительное собрание, действительно выражающее волю народа. Третье, что этот демократический переворот в России, при данном общественно-экономическом ее строе, не ослабит, а усилит господство буржуазии, которое неминуемо попытается в известный момент, не останавливаясь ни перед чем, отнять у российского пролетариата возможно, большую часть завоеваний революционного периода, Третий съезд РСДРП постановляет. А. Необходимо распространять в рабочем классе конкретное представление о наиболее вероятном ходе революции и о необходимости в известный ее момент появления временного революционного правительства, от которого пролетариат потребует осуществления всех ближайших политических и экономических требований нашей программы. Программа минимум. Б. В зависимости от соотношения сил и других факторов, не поддающихся точному предварительному определению, допустимо участие во временном революционном правительстве уполномоченных нашей партии в целях беспощадной борьбы со всеми контрреволюционными попытками и отстаивания самостоятельных интересов рабочего класса. В. Необходимым условием такого участия ставится строгий контроль партии над ее уполномоченными и неуклонное охранение независимости социал-демократии, стремящейся к полному социалистическому перевороту и постольку непримиримо враждебной всем буржуазным партиям. Г. Независимо от того, возможно ли будет участие социал-демократии во временном революционном правительстве, следует пропагандировать в самых широких слоях пролетариата идею необходимости постоянного давления на временное правительство со стороны вооруженного и руководимого социал-демократией пролетариата в целях охраны, упрочения и расширения завоеваний революции.